подумайте. Вот, взгляните. Он обошел вокруг стола и встал между Боргри и сейфом. Левой рукой отмечал некоторые строчки. Боргри надел очки, чтобы лучше видеть текст. Жюльен суетливо объяснял. Кому угодно могла прийти в голову эта идея, но, тем не менее, она нова. Подумайте об экономии на транспортировке. Если вас это интересует, то для начала необходимо 10 миллионов. — У вас они есть? — поинтересовался Боргри, не поднимая глаз. — У меня есть половина. А вы дадите другую половину. Вам достаточно не представлять чек к оплате. Это ваш взнос. Тогда я располагаю чеком моего Шурина, который, сам того не подозревая, становится моим вкладчиком. Неплохо задумано, а? Вы не так уж глупы, Куртуа. В тоне ростовщика слышались уважительные нотки. Куртуа не обратил на это внимания. Из коридора донесся взрыв смеха, постукивание каблучков. Машинистки покидали здание. — 6 часов, — проворчал ростовщик. — Каждый раз этот балаган. Невозможно спокойно работать. Он вновь погрузился в чтение записей. Шум за дверью усилился. Служащие, которые не смогли воспользоваться лифтом, сбегали по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Боргри время от времени присвистывал испорченным зубом. Он потирал руки, не расставаясь со своим платком. Жюльен устремил взгляд к потолку, мысленно торопя развязку. — У Сен-Уанских ворот? — спросил Боргри. — Прямо за кладбищем. Дадим заявку на участок и сообщим в газеты. Жюльен задыхался. Он просунул правую руку в приоткрытую дверцу сейфа, и его пальцы сжали рукоятку револьвера. Что собираемся построить завод при поддержке иностранного капитала, затем нам остается только ждать. Вены на его шее вздулись. Вдруг наверху раздался оглушительный шум. Боргри ударил кулаком по столу. Ну, теперь школа для машинисток начинает свой концерт. Жюльен чуть не плакал. Он прокричал. Участок находится рядом с национальным шоссе в 1600 метрах от кладбища. Он прижал оружие к бедру. Что вы говорите? Боргри пытался перекричать шум. — Погодите, из-за этих идиоток ничего не слышно. Дайте им успокоиться. В тот момент, когда орава освободившихся машинисток устремилась на лестницу, наполнив все здание криком и шумом, Куртуа как во сне сделал жест, который репетировал сотню раз. Он прислонил дуло револьвера к виску ростовщика и в ту же секунду нажал на спуск. Звук выстрела потонул в общем шуме. Боргри тяжело упал вперед, и Жюльен отскочил в сторону, чтобы на него не попала брызнувшая кровь. Постепенно шум стих, и наступила тишина. Убийца застыл неподвижно. Он еще не осознавал, что осмелился на такое. По его гладко выбритой щеке катилась слеза. Он этого не замечал. Револьвер выскользнул из его руки и упал на ковер. Он хотел крикнуть, но не смог. Струйка крови стекала по столу на пол и уже подбиралась к оружию. Куртуа тупо следил за ней, не в силах пошевелиться. Он знал, что если кровь попадет на револьвер, ему не удастся стереть свои отпечатки и не оставить следов, которые заставят усомниться в самоубийстве. Жюльен сделал нечеловеческое усилие, чтобы избавиться от оцепенения. Надев перчатки, он быстро схватил револьвер. Затем тщательно протер рукоятку, ствол, спуск, избегая смотреть на труп. И, повернувшись к нему спиной, вытер своим платком дверцу и полку сейфа. Взял пачку векселей и положил ее в карман. Толкнул локтем тяжелую дверцу сейфа. Она захлопнулась со щелчком. Превозмогая тошноту, Куртуа вложил в еще теплую руку Боргри револьвер и прижал его пальцы к рукоятке и спуску. Затем положил оружие на ковер. Через